Вопрос. Как вы относитесь к открытию ясновидения, которое практикуется в парапсихологических центрах? Ответ. 2500 лет назад в Древнем Китае прозвучала фраза: «Древние учились для того, чтобы совершенствовать себя, ныне учатся для того, чтобы удивить других». Истинно говорю вам, в подобных центрах под влиянием внеземного мира вам преждевременно открывают сокрытые могучие возможности, значительно опережающие ваше духовное развитие. Самость, и без того разросшаяся у человека, ныне даст еще более буйную поросль. Воистину скажу, ясновидящих в полном смысле на земле не существует, есть те, кто передает искусственно созданную в их сознании живую картинку. Главное, кто берет контроль за сим человеком.